боязно приступать к чему-то подобному. «Ну, смелее», — подбодрил я их. «За нами будущее лекарского дела. Есть задача, решим ее». «Да!» — выкрикнул Тарас. «Я с вами!» Вслед за ним остальные студенты начали соглашаться один за другим. В итоге идею поддержали все. «Тогда на следующем собрании и начнем», — улыбнулся я. «Все идеи, мысли по этой теме горячо приветствуются. Если найдете какую-то информацию, все несите сюда. Собрание окончено». Когда все разошлись, ко мне аккуратно подплыл призрак. «Вы уверены, что такое вообще выполнимо?» — спросил он. «Не хочу ничего плохого сказать, но ведь они еще студенты, а вы предлагаете им нечто подобное». «Надо верить в них», — ответил я. «Они самые умные студенты в академии. Я уверен, что получится. Не без вашей помощи, конечно, так что тоже начинайте свой мозговой штурм». Старик кивнул и направился к своим книгам. Я же отправился к себе в комнату. Однако спать мне не хотелось. После собрания тайного клуба я заразился настроением совершить какой-то прорыв в лекарском деле. Уверен, кроме всего прочего, это еще и поможет мне стать лекарем императора. И я вспомнил про ту самую книгу, автором которой значился я. «Улавливание патологических потоков, предшествующих началу заболевания. Раз уж я ее напишу в будущем, то пора бы ее начать». Я решительно уселся за стол и принялся обдумывать эту тему. Итак, диагностической магией можно регистрировать патологические потоки конкретного заболевания или симптомов, например, поток, характерный для изжоги. А что, если продвинуть эту магию еще дальше? Начать регистрировать патологические потоки, характерные для причин возникновения потоков. Например, научиться регистрировать поток, характерный для малейшего повышения сахара в крови. Это называется преддиабет, и его очень легко пропустить. Ведь обычно поток регистрируется только, когда развивается сам диабет. Регистрировать поток, характерный для конкретного вируса или бактерии, до того, как в организме развилась инфекция. Увлеченный этой мыслью, я принялся продумывать тактику регистрации таких потоков. Должно получиться. Спать в итоге так и не лег. Всю ночь провел за размышлениями, расчетами и записями. Но оно того стоило. Магический центр, ко всему прочему, снова увеличился, ведь он расширялся при любых лекарских открытиях. Из минусов — очередная ночь без сна. Но мне не привыкать. Утром за завтраком Владимир с удивлением наблюдал, как я прихлебываю кофе из огромной кружки. «Ты чем это всю ночь занимался?» — ехидно спросил он. «Не тем, чем ты подумал», — усмехнулся я. «Работал». «Да может, я так и подумал», — заявил друг. «Хотя кого я обманываю?» «Слушай, меня тут один вопрос очень мучает. Если ты теперь сам глава рода, то ты решаешь, с кем заключить помолвку?» «Кто о чем, а у моего друга одна больная тема. Однако я рад, что он снова стал похож сам на себя после того нашего разговора». «Да, так и есть», — кивнул я. «Хотя даже если бы я не был главой рода, вряд ли бы согласился на брак против своей воли. Не в моих это принципах, чтобы мне навязывали еще и личную жизнь. И думаю, отец прекрасно это понимал». «Так и какие у тебя мысли по этому поводу?» — прищурился Владимир. «Когда наша Юсупова станет уверенной?» «Когда я разберусь с твоим предательством, предотвращу смерть Артема в тюрьме и перепишу свое будущее». «Точно не в ближайшие месяцы», — вслух усмехнулся я. «Успеешь подготовиться?» «На свадьбе закачу тебе лучшее выступление капустника», — пообещал Владимир со смехом, доедая завтрак. После всех занятий я отправился в совет графов и баронов. Возглавлял его совет магистров, несколько опытных графов преклонного возраста, которые попали сюда благодаря своим заслугам перед Российской империей. Всего их было трое — граф Биркин, граф Герасимов и граф Ломоносов. Последний был представителем рода Ломоносовых, чей предок являлся знаменитым ученым. «Добрый вечер, господа», — поклонился я им. «Граф Аверин прибыл для урегулирования конфликта». «Здравствуйте, господин Аверин», — кивнул мне граф Герасимов. «Присаживайтесь. Ознакомьтесь для начала с самой жалобой, пока мы дожидаемся самого барона Боброва». «Опаздывает на разбор своей же жалобы. Гениально!» Я принял лист бумаги, где была изложена суть претензии, и принялся читать. «Суть жалобы — оскорбительное поведение со стороны новоиспеченного графа Аверина. Я присутствовал на приеме, устроенном господином Авериным в честь получения нового титула. Однако вместо положенного приветствия и почтительного отношения ко мне, граф Аверин демонстративно меня игнорировал, пресекал все попытки диалога и, кажется, даже посмеивался надо мной за моей спиной. Это не просто личное оскорбление, а пренебрежение ко всему институту дворянства, который является неотъемлемой частью нашей феодальной системы. Прошу совет рассмотреть мою жалобу и вынести решение, которое восстановит справедливость. С глубочайшим уважением к совету, барон Бобров. Ох, сколько же здесь орфографических ошибок. Он бы хотя бы словарем воспользовался, раз жалобу в совет отправляет. Пока я дочитывал, появился и сам Бобров, усевшийся на стул рядом. «Что скажете, господин Аверин?» — спросил у меня граф Герасимов. «Касаемо орфографических ошибок или сути жалобы», — не сдержался от усмешки я. «А то я бы порекомендовал своему барону взять пару уроков по грамоте». «Вот видите!» — завопил Бобров. Но граф Ломоносов остановил его величественным жестом. «Вообще-то, господин Бобров, в этом граф Аверин прав», — заявил он спокойным тоном. «Ваше письмо содержит в себе огромное количество ошибок. Мне и самому это очень резало глаза». Бобров престыжно замолчал, не найдясь с ответом. «Если мне надо прокомментировать суть жалобы, то это ложь», — коротко добавил я. «Я приглашал барона Боброва на свой прием, это правда. Я устраивал его для знакомства со всеми своими баронами. Он открыто заявил мне, что сам претендовал на место графа и недоволен моим титулом, после чего поспешил удалиться с приема». «Вы пригрозили мне, что лишите меня титула?» — снова воскликнул Бобров. «После вашей такой же угрозы в мой адрес спокойно парировал я. Особенно мне понравилась ваша часть жалобы про насмешки за спиной. Вы не пробыли на приеме и 5 минут, и это подтвердят все остальные гости. Откуда же вы можете знать, что там происходило?» «Потому что я вижу вас насквозь», — заявил Геннадий Бобров, «и вы недостойны занимать такой титул». Обида из-за того, что графский титул не достался ему, привела его аж в этот совет. Но он толком не продумал суть своих обвинений или надеялся, что совет не станет рассматривать этот случай лично. «У меня есть видеозапись нашего разговора», — проговорил я, «которая подтвердит все мои слова». «Вы не имели права снимать без моего согласия», — взвизгнул Бобров. «Я имел право снимать у себя дома», — пожал я плечами. «Помнится, вам не очень понравился тот факт, что прием проводится на дому. Мне же это теперь пригодится». Разумеется, я мухлевал. Никакой видеосъемки я не вел, и таких доказательств у меня не было. Однако этого хватило, чтобы окончательно добить Боброва. «Господин Бобров, все действительно было именно так», — приподнял бровь граф Герасимов. «Это не имеет отношения к делу», — выпалил Бобров. «Меня оскорбили, и вы должны с этим разобраться». «Так если речь идет про оскорбление, можете вызвать меня на дуэль», — предложил я. «Хоть это не практикуется между представителями разных титулов, я могу сделать исключение». Бобров окинул меня взглядом, остановившись на долю секунды на уровне накачанных рук, и помотал головой. «В таком случае, что вы от нас хотите, господин Бобров?» — поинтересовался граф Биркин. «Я даже не смог до конца понять суть вашей жалобы. Мы собрали это собрание, так как думали, что речь действительно идет о серьезном происшествии, а по факту вы лишь тратите наше время». «Я хочу себе титул графа», — заявил Бобров. «Я много работал ради этого и заслужил его честно». «Значит, он рассчитывал, что из-за этой жалобы титул у меня отберут и отдадут ему, а в итоге только продемонстрировал всем свою безграмотность». «Вы уже и так подавали заявку», — вздохнул граф Ломоносов. «И не прошли некоторые проверки. Так что ваша жалоба ничего не изменит. Тем более, как я понял, она сфабрикована, что тоже играет не в вашу пользу». «Господин Аверин, вы можете быть свободны», — добавил граф Биркин. «Приносим извинения за зря потраченное время». «Я хочу отказаться от этого барона», — спокойно ответил я. «Закон предусматривает такое. Пусть его передадут другому графу». «Я не буду молча терпеть подобное. Сначала это истерика на приеме, теперь жалоба. Я предложил урегулировать это другим путем, но Бобров отказался, а держать у себя в подчинении такого человека нет никакого желания». Геннадий Бобров в удивлении уставился на меня. «А чего он ожидал?» «Вы уверены, господин Аверин?» — спросил граф Ломоносов. «В таком случае у вас останется всего 2 вассала. По правилам их должно быть не меньше 3. и нам придется прикреплять к вам другого барона». «Я уверен», — коротко кивнул я. «В таком случае заполните заявление, и мы рассмотрим его в течение 7 дней». Граф Герасимов протянул мне бланк, и я заполнил его под удивленное молчание Боброва. После чего я отдал заявление и молча покинул комнату. С Бобровым дальше пусть разбираются без меня. Я же отправился в тюрьму на очередную стажировку. Рассчитал, что моего главного подозреваемого, дрочливого заключенного, выпустят из карцера только завтра. Но нужно уже воплощать мой план по осмотру заключенных, чтобы просьба привести именно Петухова не выглядела странно. Кустов очень обрадовался моему приходу и, быстро отчитавшись о состоянии пациентов, радостно отправился домой. «Приведите ко мне заключенного Стрезова Артема для планового осмотра», — приказал я охраннику, как только остался один. Тот кивнул и молча удалился за заключенным. Вскоре молодой человек уже сидел передо мной. «Общаться придется при охраннике. Будет странно, если я попрошу того выйти. Но, насколько я успел понять, охранники здесь не из болтливых. И уж точно не будут прислушиваться к разговору и что-то докладывать». «Опять ты», — закатил глаза Артём. «Преследуешь меня?» «Не ты, а вы», — строго ответил я. «Мы с вами на брудершафт еще не пили». «Ты засадил меня в тюрьму, это покруче любых брудершафтов», — мрачно усмехнулся Артём. «Так что, считай, уже перешли на ты». «Какой же он упертый! Но тут моя позиция принципиально твердая. «Нет», — отрезал я. «Разговаривайте со мной, как полагается, иначе наш разговор будет окончен». «А минусы где?» — усмехнулся Артём. «Я не смогу проследить за вашим здоровьем», — пожал я плечами. «Вы хоть и тоже лекарь, но психолог, и диагностической магией не владеете. Да и вообще из-за браслета пользоваться магией не способны. Насколько я помню, вы приговорены к 20 годам. Это не пожизненный срок, поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем». Артём на пару минут замолчал, обдумывая мои слова. Он был не глупым молодым человеком, поэтому сейчас явно взвешивал в голове все плюсы и минусы. «У нас здесь другой лекарь», — наконец проговорил он. «Я вообще не понимаю, как вы тут оказались, но вряд ли это надолго». Я подметил, что он все-таки начал называть меня на «вы». «Маленькая победа в нашем диалоге». «Я здесь стажируюсь», — ответил я, — «и пробуду еще какое-то время. Помимо этого я создаю благотворительный фонд, чтобы заключенных лечили должным образом. Мне не безразлично здоровье людей». «Но безразлична моя жизнь, раз вы все-таки упекли меня в тюрьму», — ответил Артём. «Вы же могли дать мне шанс». «Вы нарушили закон и должны понести наказание за это», — спокойно сказал я. «Это не моя вина». Артём поджал губы, но не нашелся, что возразить. «Зачем вы вызвали меня в лекарский кабинет?» — сменил тему он. «Чтобы проверить ваше здоровье», — отозвался я. «Мне нужно провести профилактический осмотр нескольких заключенных. И я решил заодно проведать вас». «Хорошо». Он оборвался на полуслове, словно хотел еще что-то сказать, но передумал. Я решил не давить на него, а занялся осмотром. Его состояние было в абсолютном порядке. Логично, он только недавно попал в тюрьму. Да и организм у него молодой. Но лишний раз перепроверить не мешало. «Николай», — вдруг шепотом проговорил он, — «у меня здесь большие проблемы. Мне угрожают, и я не знаю». Глава 18. Вот оно. Это еще раз подтвердило мою изначальную теорию. Артему действительно грозит опасность. Только в этот раз я контролирую ситуацию, а значит, смогу с этим разобраться. «Расскажите поподробнее», — ответил я Артему. Он красноречиво бросил взгляд на охранника, показывая, что не хочет обсуждать при нем свои проблемы. «Отпустить охранника в коридор — дело довольно рискованное. Однако я справлялся с Артёмом при задержании, а значит, смогу это сделать и сейчас». «Можете оставить нас ненадолго?» — обратился я к охраннику. «Мне нужно провести кое-какие манипуляции». «Не положено», — мотнул головой он. «В виде исключения», — проговорил я. «А я взамен помогу вам решить проблемы с вашим шейным отделом позвоночника. Я успел просканировать его диагностической магией и выявил подобную проблему». Однако охранник этого даже не заметил, потому уставился на меня с удивлением. «А откуда вы узнали?» — спросил он. «Я все-таки лекарь», — ответил я. «Мне нужно 10 минут наедине с пациентом, Поверьте, вы и сами не хотите видеть, что здесь будет происходить. Только в виде исключения, согласился он. Никому ни слова. Я кивнул, и он вышел из кабинета, оставляя нас вдвоем. Я повернулся к Артему и заметил, с каким испугом он смотрит на меня. «Какие еще манипуляции?» — выдохнул он. «Вы что это собрались со мной делать?» «Ох ты ж!» Я это сказал только, чтобы убедить охранника, но Артем принял это за чистую монету. «До какой же степени он напуган?» «Да я просто хочу поговорить», — успокоил я его. «Не переживайте, это был просто отвлекающий маневр. Со здоровьем у вас все хорошо, и никакие манипуляции вам не требуются». Артем чуть выдохнул, но поглядывал все равно с опаской. «Расскажите про угрозы», — напомнил я ему. «А вам не страшно оставаться со мной наедине?» — вдруг прищурился он. «Сейчас возьму стул, задвину вам по голове и...» «И что?» — заинтересованно спросил я. «Окон здесь нет, охранник в коридоре. Какой дальше план?» Артем смутился, поняв, что его угроза не сработала. Зато, наконец, перестал бояться загадочных манипуляций. «Я расскажу», — сказал он. «Отцу на свиданиях я не стал говорить, не хочу его тревожить лишний раз. Он и так сам не свой». Я отметил, что отношения у Артема с отцом явно налаживаются. Это хороший признак, означающий путь его исправления. А в этом вся суть тюремного наказания. «Знаете ли вы, какие касты людей существуют среди заключенных?» — спросил он. «Нет, с таким сталкиваться не приходилось», — честно ответил я. «Думал, что такого уже не существует. В тюрьмах для аристократов, может, и нет, а в тюрьмах для простолюдинов еще как», — объяснил Артем. «Итак, есть блатные. Это люди, которые дольше всех сидят в тюрьме и устанавливают здесь свои порядки. У них есть лидер, Пахан. Он сотрудничает с директором тюрьмы. Как там его? Цветковым». «Как именно сотрудничает?» — спросил я. «Цветков говорит, какие именно правила надо установить среди заключенных, а взамен блатные, и Пахан в частности, получают какие-то поощрения», — объяснил Артем. «Алкоголь, например. С помощью блатных поддерживается порядок в тюрьме. Хотя блатных любят далеко не все. Еще есть мужики. Это нейтральная и самая многочисленная группа. Они не имеют права голоса, не вмешиваются в дела блатных, но и не прислуживают им». «И вы относитесь к этой группе?» — спросил я. «Все не так просто», — усмехнулся Артем. «Идем дальше. Есть барыги, которые с помощью своих связей могут достать все, что угодно, и торгуют этим прямо на зоне. Чаще всего они прислуживают блатным. Тюрьма — это целый микромир. Есть своя власть, свои продавцы, свои титулы. Даже не представлял, что меня со всем этим столкнет жизнь». «И еще есть козлы», — добавил Артем. «Козлами в нашей тюрьме считают бывших аристократов, изгнанных из рода. У нас их не так много, по правде говоря. Тот самый друг Владимира, Владислав, как раз тоже был бывшим аристократом. И сейчас, когда я начал вспоминать, осознал, что на том заключенном, которого избили в драке, был браслет. Значит, он тоже был бывшим аристократом». «Значит, вас тоже отнесли к этой группе?» — спросил я. «Точно», — кивнул Артем. «Руководство тюрьмы не лезет в наши разборки. Ну, за нарушение режима сажают в карцер, да и только. Так вот, один из блатных очень сильно не любит козлов и всячески пытается показать свое превосходство. По слухам, он уже забил до смерти одного из них и останавливаться на этом не хочет». «Ему же наверняка что-то было за такой случай», — удивился я. «Ну, не знаю. Отправление в карцер на долгое время». Я осознал, что раз заключенный уже в тюрьме, то ему практически ничего не страшно. Смертной казни у нас нет, а увеличения срока он может и не бояться, если ему здесь так нравится. С учетом того, что он занимает должность блатного, он может и не стремиться выйти на волю. «Ну да, отсидел в карцере месяц», — пожал плечами Артем. «Он сидит в тюрьме за убийство, ему дали пожизненный срок. Поэтому увеличить его просто невозможно, его даже не судили повторно. Сейчас вот он снова сидит за избиение козла». «Петухов?» — задал я главный вопрос. Глаза Артема в изумлении округлились. «Откуда вы узнали?» — спросил он. «Уже приходилось лечить пациента после его драки», — объяснил я. «Значит, обращаться к руководству — это не вариант. Директор не сможет ничего толком сделать, а менять налаженную систему он явно не собирается». «Да, это он», — кивнул Артем. «Я решил рассказать вам, потому что... сам не знаю почему». Видимо, Артем уже в отчаянии, раз решил обратиться за помощью к своему врагу. «Я подумаю, что можно с этим сделать», — пообещал я Артему. Прямо просить помощи он не стал, слишком гордый для этого. Но мне это было и не нужно. Я изначально планировал помочь ему здесь выжить, чтобы в итоге не умереть самому. Артём кивнул, и я заметил благодарность в его глазах. Как раз вернулся и охранник, и увёл Стрезова обратно в камеру. А вскоре вернулся уже в качестве моего пациента. «Замучила уже эта шея», — пожаловался он, присаживаясь на место для пациентов. «Голову повернуть толком не могу. Так еще и голова стала кружиться постоянно. Я уже проверял его диагностической магией, но сейчас сделал это повторно и более тщательно. Так и есть. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Заболевание, при котором происходит изменение позвонков и межпозвоночных дисков. Это происходит из-за перегрузки какого-либо отдела позвоночника. Дело в том, что люди — это прямоходящие существа. Поэтому нагрузка на позвоночник у нас в разы выше, чем у животных. Это и приводит чаще всего к возникновению остеохондроза. Заболевание очень распространено. Оно встречается практически у каждого человека. У некоторых раньше, у некоторых позже. В нашем случае у охранника заболевание именно шейного отдела. Это приводит к пережатию позвоночной артерии, которая питает кровью головной мозг. Из-за недостаточного поступления крови головной мозг начинает чувствовать гипоксию, что и приводит к головокружениям. Я подробно описал охраннику суть его заболевания. «Так это не лечится?» — почесав затылок, уточнил он. «Полностью нет», — ответил я. «Однако купируются обострения. Лечить такое заболевание лекари еще не научились. Для этого нужно разве что проводить операции по замене межпозвонковых дисков, но до этого технологии еще не дошли. Вам нужно будет 2 недели пропить отвар из амаранта, мелиссы, цветов топинамбура, корней лопуха и корней пырея», — проговорил я. «Сейчас распишу вам схему приема и рецепт, и на время обострений лучше снижать нагрузку на этот отдел позвоночника. Больше отдыхайте по возможности». «О, а жена хотела на выходной следующий к ее родителям поехать», — обрадовался тот. «Теперь скажу, что не смогу. Лекарь запретил». Я усмехнулся про себя таким странным отношением, но ничего не сказал. Тщательно расписал все лечение, и довольный охранник ушел. После его ухода воцарилось небольшое затишье, и я уже собирался вызвать к себе другого заключенного для профилактического осмотра, но тут в дверь постучали, и появился еще один охранник. «Господин лекарь», — неловко пробасил он, — «мне тут Генка сказал, что вы и охранникам помогаете». «Кажется, теперь у меня добавятся еще и пациенты из числа персонала. Хотя я ничего не имею против. Мой принцип — помогать всем, кому могу». «Рассказывайте», — кивнул я. «Да может, глупая жалоба», — проговорил он. «Но у меня в ногах тяжесть постоянно какая-то. Как будто свинцом их накачал. А по вечерам после смены еще и боль появляется. Все говорят, мол, из-за того, что работа на ногах постоянная. Я и не ходил к лекарям. А тут подумал, может, лучше спросить». Я активировал диагностическую магию и просканировал нового пациента. Варикозная болезнь. Заболевание, характеризующееся истончением венозных стенок и увеличением просвета вен. Он прав. Возникло это заболевание именно из-за его стоячего и ходячего образа жизни. Другими причинами обычно является беременность, избыточный вес или неправильное питание. «У вас варикозное расширение вен», — начал объяснять я. «Из-за слабых сосудистых стенок кровь течет не только вверх, но и вниз. Из-за этого кровь застаивается, вены расширяются и начинают выпирать». «У меня сильные ноги», — буркнул охранник. «Я спортом постоянно занимаюсь». «Я говорю не про силу мышц, а про силу сосудистых стенок», — объяснил я. «Их вы накачать спортом никак не можете. И начинает развиваться варикозная болезнь вен. Развивается она поэтапно. Сначала наступает стадия компенсации, при которой обычно жалоб нет. Организм подключает все силы, чтобы избежать развития заболевания. Затем ей на смену приходит стадия субкомпенсации, которая сейчас и у вас. Жалобы на тяжесть и боль в ногах, иногда отеки стоп. Если и дальше игнорировать жалобы, наступает декомпенсация. Добавляется кожный зуд, экземы, дерматиты, зачастую еще и язвы». «Не хочу я язвы!» — испугался охранник. «Что нужно делать?» «Интересная тенденция, что уже второй раз за вечер сталкиваюсь с заболеваниями, которые возникают из-за тяжелой стоячей работы. Наверное, до этого охранники даже не думали, что сами могут обратиться к лекарю за помощью. Так как ситуация еще не запущена, будем лечить консервативно», — ответил я. «Ногам нужно давать больше отдыха. спите с приподнятым ножным концом». «Вверх их задирать?» — снова почесал затылок охранник. «Нет, просто подкладывать под них подушку или валик из одеяла», — вздохнул я. «И я выпишу вам флеботоник, хороший препарат, который должен нормализовать работу клапанного аппарата вен. Настойка из экстракта конского каштана». Я принялся расписывать все рекомендации. «Если консервативное лечение не поможет, придется уже отправлять пациента к хирургам. Запущенные случаи такого заболевания лечатся хирургическим путем. Измененные вены удаляются из организма». Охранник забрал бумажку с рекомендациями, поблагодарил меня и убежал дальше работать. За ночь заключенных ко мне больше не приводили. Зато пришлось принять еще 3 охранников с разными жалобами. Слухи обо мне расползлись быстро. Утром на смену мне пришел отдохнувший Кустов, и я отправился в академию. С утра у нас стояло занятие по магическим заболеваниям. Когда мы зашли в аудиторию, то сразу обратили внимание на сидящего рядом с Виктором Александровичем молодого мужчину. Одет он был в толстый свитер с воротом, поверх которого была еще и куртка. Несмотря на это, он дрожал от холода. Кожа была неестественно бледной, почти синюшной. «Наш новый пациент на сегодня, сразу видно». «Доброе утро, господа», — начал Виктор Александрович. «Сегодня я планировал рассказать вам другую тему, но планы пришлось изменить. Ко мне обратился мой друг Максим Юрьевич. Он только что вернулся из командировки в Антарктику и обратился ко мне за помощью». «Он маг льда?» — уточнил Дмитрий Рудаков. «Да, проводит какие-то исследования на севере», — кивнул преподаватель. «Любезно согласился продемонстрировать нам свое заболевание». «По логике я уже определил, что это конкретно за заболевание. По аналогии со всеми болезнями стихийников, перенапряжение магического центра, которое привело к работе магии против самого мага». «Заболевание называется синдром ледяного истощения», — произнес Виктор Александрович. «Возникает оно из-за перегрузки магического центра и...» В этот момент дверь распахнулась, и в аудиторию резко вбежала Варвара Александровна. «Максим, почему мне ничего не сказал?» — воскликнула она, не обращая никакого внимания на всех остальных. «Что с тобой?» «Хм, Варвара, у нас тут занятие», — тактично напомнил Виктор Александрович. «И ты решил использовать нашего друга как выставочный образец?» — накинулась она на него. «Это неэтично!» «Спорный вопрос. Я уже много думал об этом. С одной стороны, пациентам, конечно же, не очень нравится, когда их демонстрируют студентам, чтобы те оттачивали лекарские навыки. Но с другой стороны, если этого не делать, то как студенту-лекарю вообще учиться? И странно, что преподаватель Академии по этике заявляет, что это неэтично, а тем более врывается в кабинет посреди занятия. «Мы не сможем ничему научиться, если не будем видеть реальных пациентов», — спокойно проговорил я. «Тем более Максим Юрьевич сам согласился вам помочь». «И не стоит портить нам занятия», — добавил Виктор Александрович. «Вечером поговорим». «А Максим придет к нам на ужин?» — капризно поинтересовалась женщина. «Варвара Александровна не меняется». «Приду», — заверил ее наш пациент. «До вечера». Она, наконец, покинула аудиторию, и Виктор Александрович выдохнул с заметным облегчением. «Так вот», — собравшись с мыслями, продолжил он. «Первый симптом при данном заболевании — невозможность пользоваться магией. Магия холода оседает внутри тела, из-за чего появляется чувство озноба. Хотя в обычных условиях маги льда легко переносят низкие температуры. Ну и появляется бледный оттенок кожи, как вы сами можете видеть. Попробуйте назвать мне лечение». «Отказ от использования магии прежде всего», — ответил я. «И тепловые процедуры для восстановления организма. Я бы еще согревающие сборы рекомендовал, облепиховый чай с имбирём, например». «О, про такой чай вы мне ничего не говорили, Виктор Александрович», — подметил пациент. «Умолчали о способе лечения?» Виктор Александрович нахмурился. Занятие не задалось у него с самого начала, а тут и я ненароком подлил масло в огонь, хотя я не сказал ничего такого. «Про согревающие напитки в лекарских рекомендациях ничего нет», — процедил преподаватель. «Согревание идет путем принятия ванн и использования теплой одежды. Горячие напитки могут повредить магический центр». Он всякий раз очень болезненно переносил, когда я оказывался прав. Взять хотя бы тот случай с объявленным карантином. На деле это оказалось совсем другое заболевание, и Виктор Александрович очень расстроился. «Горячие напитки никак не повлияют на магический центр», — спокойно возразил я. «Пищеварительная система не связана с магической. В обычной жизни такие люди вполне нормально едят горячую пищу». «Все равно этого нет в рекомендациях», — отрезал преподаватель. «А самодельными схемами лечения лучше не пользоваться». Краем глаза я отметил, что пациент быстренько записал себе что-то в телефон. Скорее всего, название того чая, который я сказал. Что ж, доказывать свою правоту преподавателю бессмысленно. Главное, что это может помочь пациенту. Мы обсудили, какой при этом заболевании патологический поток, и по очереди уловили его у Максима Юрьевича, после чего пациент, незаметно подмигнув мне, удалился. До конца занятия мы обсудили парочку других заболеваний у магов льда, после чего Виктор Александрович снова попросил меня задержаться. В прошлый раз он обсуждал со мной помолвку на его сестре, но в этот раз подобное произошло явно из-за этого случая. «Николай», — проговорил он, — «почему вы каждый раз пытаетесь меня подставить?» «Вы о чем это?» — не понял я. «Вы постоянно пытаетесь мне показать, насколько я некомпетентный преподаватель», — заявил Виктор Александрович, — «и мне это не нравится». У него довольно сложный характер. Я помню, как резко изменилось его поведение после тех пакостей Кирилла. Тогда мне пришлось провести с ним разговор, чтобы вразумить его. Ведь все остальные однокурсники были ни в чем не виноваты. А теперь вот новая проблема. «Это не так», — спокойно ответил я. «Просто уточнил дополнительный способ лечения. Я не пытаюсь как-то принизить вас и ваш преподавательский статус». «А у меня именно такое впечатление», — упрямо заявил Виктор Александрович. «Я все понимаю, вы лучший студент Академии, главный помощник, спаситель и все прочее. Но преподаватель тут я, а не вы». «Ваше впечатление обманчиво», — пожал я плечами. «Подставлять я вас не пытался, да и не собираюсь. Если это все, то мне пора идти». Ответа я решил не дожидаться, потому как выслушивать по третьему кругу эти обвинения мне не хотелось. Свою точку зрения я ему донес, а дальше пусть обижается сколько угодно. После занятий я отправился на завод. Сегодня мы запланировали доделать с Тарасом научную работу. Ехать на собственном автомобиле было очень приятно. Я сидел и раздумывал о текущих событиях. Артём рассказал мне об угрозах другого заключенного, который до этого уже убил одного сокамерника. И теперь угроза висит над самим Артёмом. Но почему это происходит так быстро? Ведь по моим изначальным воспоминаниям, все эти события происходили только через 10 лет. Вывод напрашивался сам собой. Благодаря полученному опыту и достижениям в этом мире, я как-то ускорил весь процесс. Я раньше получил графский титул, император раньше меня заметил, и все стало происходить гораздо быстрее. Возможно, это повлияло и на мое окружение, и в итоге и угроза моей жизни теперь ожидается куда раньше, чем в прошлой жизни. Значит, очень вовремя я принялся за решение всех этих проблем. Если бы тянул, то потом могло бы оказаться слишком поздно. Приехав на завод, первым делом я пошел к управляющему разузнать про свой благотворительный фонд. «Добрый вечер, господин Аверин», — кивнул Филипп Михайлович. «Так и знал, что вы сегодня приедете. Все документы готовы, фонд можно открывать». «Прекрасные новости», — довольно кивнул я. «Надо провести рекламную кампанию, чтобы фонд точно заметили. Возможно, провести даже благотворительный прием с этой целью. Аристократы это очень любят. Возможность отдохнуть на балу и при этом заняться благотворительностью». «Займусь», — ответил Филипп Михайлович. «Николай Владимирович, я еще с вами личный вопрос хотел обсудить». «Слушаю», — отозвался я. «Мне прислали письмо из Совета графов и баронов», — проговорил управляющий. «Они предлагают мне стать вашим бароном, а к моему нынешнему графу присоединят какого-то барона Боброва. Я хотел узнать, что вы думаете по этому поводу». «Как интересно сложилась судьба. Отношения с Филиппом Михайловичем у нас складывались долго и сложно, но в итоге мы смогли прийти к взаимному доверию. Поэтому лучшего барона я и пожелать не мог, тем более что он и так уже работает под моим началом». «Я буду только рад», — искренне ответил я, — «но решать вам». Управляющий просиял на моих глазах. «Тогда я соглашусь», — поспешно сказал он. «Я и так согласился бы, ну, то есть с вашего разрешения, конечно. Спасибо». Новость была приятная. С ним отношения гораздо лучше, чем с бароном Бобровым. Закончив разговор с управляющим, я провел обход и быстро разобрался с кое-какими делами. А затем пришел в лабораторию, чтобы застать в самом разгаре очередной спор. «Вы, молодой человек, украли мою идею», — заявил Платон Владиславович. «Это я сейчас работаю над улучшением препаратов для легочных заболеваний». «Но у нас с вами кардинально разные работы», — робко возразил Тарас. «Я не думаю, что в этом вообще какая-то проблема». «Ох, да почему хоть один день не может пройти без каких-то скандалов?» «Что здесь происходит?» — подошел я к ним. «Молодой человек рассказал мне о вашей наработке. Со мной Платон Владиславович говорил с заметно меньшим раздражением в голосе. Вы изготавливаете препарат от бронхиальной астмы. Но и я сейчас работаю над подобным проектом. Значит, этот молодой человек как-то украл мою идею». «Тарас предложил тему проекта еще до того, как я вообще показал ему лабораторию», — спокойно ответил я. «Так что было бы логичнее предположить, что это наоборот вы украли его идею». «Вообще-то так я тоже не думал. Однако ученый что-то уж слишком возмущался». «Я?» — удивленно переспросил Платон Владиславович. «Зачем мне это, Николай Владимирович? Я никогда не делал ничего подобного. Все мои проекты я продумываю сам». «Так и Тарас никогда не делал ничего подобного», — пожал я плечами. «А теперь вы решили его обвинить непонятно в чем». «Вы правы», — вздохнул Платон Владиславович. «Приношу свои извинения, молодой человек. Я погорячился». Он поспешно вышел из лаборатории. «Ну что, приступим?» — обратился я к Тарасу. «Николай, тут такое дело...» Он спрятал взгляд и выдавил из себя. «Я действительно украл эту...» Глава 19. «Да что ж ты будешь делать?» Только что защищал Тараса, только чтобы он сказал через 5 минут, что действительно украл идею. «У Платона Владиславовича?» — тяжело вздохнул я. «Нет», — помотал головой Тарас. «Антон рассказывал мне про вашу стажировку и про проекты, которые велись в той лаборатории, и рассказал про проект нового препарата от бронхиальной астмы и задумки, что препарат должен был быть в виде сиропа и о тимьяне в его составе. Еще хуже. Тарас украл эту идею из лаборатории и решил выдать за свою. Как раз после каникул вы и рассказали мне свою концепцию, припомнил я. Сказали, что вас интересует тема легочных заболеваний, и рассказали про свойства тимьяна. Получается, все это вы просто узнали от Антона, который был на стажировке?» «Да», — понуро кивнул Тарас. «Второй компонент Антон не запомнил, и я попытался подобрать его сам, но ничего не вышло». «А какой был во всем этом смысл?» — уточнил я. «Если лаборатория уже ведет подобные разработки, препарат выйдет гораздо раньше, чем мы закончим работу». «Я думал, можно будет обвинить их в краже моей идеи», — отозвался Тарас. «Но сегодня вы меня так защищали, что мне стало стыдно, и я решил вам признаться». «Это правильный поступок, но сделать его нужно было гораздо раньше». «Надеюсь, вы понимаете, что я не стану с вами больше работать», — спокойно проговорил я. «Готов был помочь вам и создал все необходимые условия для этого, чтобы вы в итоге признались, что эта идея не ваша». «Николай», — голос у Тараса задрожал, — «но я очень хотел сделать какое-то открытие. И потом, это бы повлияло на мое будущее трудоустройство. Но вы сказали, что идея должна быть моя». «Да, потому что в этом вся суть таких открытий», — возразил я. «Нельзя просто брать чужие идеи и пытаться выдать их за свои. Почему мне вообще приходится объяснять вам такие вещи?» Чувствую сильную злость и разочарование. Я тратил столько своего времени на Тараса, стараясь помочь ему. Это была одна из причин, почему я обустроил на заводе лабораторию, черт возьми. И что в итоге? «Мы сможем доделать эту работу раньше, чем лаборатория», — с робкой надеждой уточнил Тарас. «Вы издеваетесь?» — вздохнул я. «Мы не будем с вами продолжать эту работу. Более того, я вообще не буду больше с вами работать. Этот случай показал мне, что вы не заслуживаете доверия, которое я вам оказывал. Я давал ему шанс, отговорил его от приема запрещенных зелий и всячески помогал ему. Однако Тарас поступил подло, поэтому выход здесь был только один. Попрошу покинуть мою лабораторию», — спокойно добавил я. Тарас бросил на меня еще один печальный взгляд и послушно вышел из лаборатории. Возможно, он хотел извиниться, но не придумал, как это сделать. «Что случилось, Николай Владимирович?» Подошел ко мне Платон Владиславович, который как раз вернулся в лабораторию и видел конец этой сцены. «Рабочие трудности», — ответил я. «Ничего такого. Я не стану распространяться о поступке Тараса, это бесчестно. Но и работать с ним больше не буду. Я решительно собрал все наши записи и утилизировал их. Зря потраченное время, которое в очередной раз показало, что доверие очень сложно заслужить и очень легко потерять. Так как вечер у меня был выделен как раз на эту работу, он неожиданно освободился, и я потратил его на продолжение собственного проекта о регистрации патологических потоков, предшествующих заболеваниям. В этой работе я очень продвинулся. Идея была действительно стоящей. Оставалось только все это изложить в письменном виде. Закончив, я отправился в академию. Хоть одну ночь надо поспать, как нормальный человек. Утро четверга началось со старой доброй традиции. «Я тут такое узнал!» — воскликнул Владимир. «Это супер-пупер новости, прямо свежайшие!» «Рассказывай!» — усмехнулся я с наслаждением, отхлебывая кофе. «Это касается рейтинговой системы!» Друг понизил голос, переходя на заговорческий шепот. «Короче, ты же знаешь, что первые итоги подведут уже через месяц, в конце семестра. Так вот, сейчас лидируют три человека. Ты один из них. Немного обгоняешь всех остальных, но те двое наступают тебе на пятки». «Это не новость», — пожал я плечами. «Дмитрий Романович говорил об этом на общем собрании. Ты как раз дремал рядом со мной, пока он это озвучивал». «Ничего я не спал. Все слушал», — шикнул Владимир. «Слушай дальше. От этого результата будет зависеть и лучший курс, и лучший поток. Сейчас все идут примерно вровень, так что от тебя зависит судьба всего нашего курса». «Все равно так себе новость», — отозвался я. «Это все и так понятно». «Да ты не перебивай, и я к сути подойду», — сурово сдвинул светлые брови Владимир. «Так как победитель может быть только один, то Академия решила провести Олимпиаду, межакадемическую, в которой вы втроем, три лидера, будете участвовать, и на эту Олимпиаду прибудут очень важные гости. По какой-то причине эту Олимпиаду считают очень важной». «Возможно, даже сам император. Он упоминал мне нечто подобное. Он выбирает себе избранника, и хоть я один из кандидатов, окончательно он еще меня не выбрал. Все-таки я всего лишь студент третьего курса». «И когда планируется эта Олимпиада?» — спросил я. «А вот это ты узнаешь у ректора», — невозмутимо ответил Владимир. «Он тебя вызвал к себе». «А с этого начать нельзя было?» — вздохнул я, поднимаясь из-за стола. «Ты как обычно». «Зато ты пойдешь к нему во всеоружии!» — крикнул мне в спину друг. «Не благодари!» Я махнул на него рукой и поспешил к ректору. Меня уже ожидали. Сам ректор и двое других студентов. Видимо, те самые мои конкуренты. Видел я их в первый раз. Первый очень высокий и худой молодой человек с рыжими волосами. Такой цвет волос был редкостью и сразу привлекал к себе внимание. Другая — девушка. Наоборот, очень миниатюрная, ниже меня чуть ли не на голову. И довольно пухлые. Смотрелись они вдвоем довольно комично. «Доброе утро, Николай», — кивнул мне ректор. «Знакомьтесь, это Сабуров Марк, студент шестого курса хирургического потока, и Пенкина Вера, студентка пятого курса лечебного потока». На лечебном потоке, как и на хирургическом, девушки практически не учились. Как-то так получалось, что практически все они учились на психологическом потоке. Я знал одно исключение. Марию Чернову, которая училась на патологоанатомическом. С хирургическим мне вообще почти не приходилось взаимодействовать. Какой-то самый тихий и незаметный поток. Поэтому я был приятно удивлен, что один из лидеров нашей академии именно будущий хирург. «Николай Аверин, третий курс лечебного факультета», — кивнул я им. «Ух ты! Не знала, что третий участник будет с третьего курса!» — писклявым голосом произнесла Вера. «Не думаю, что нам честно соревноваться с ним. Мы же явно знаем больше, правда, Марк?» «Нет», — отрезал Сабуров. Из этого короткого диалога я почерпнул довольно много информации. Например, что это Пенкина — не самый приятный человек, а Сабуров — не самый многословный. «Недооценивание противника — это самая банальная ошибка в любых соревнованиях», — спокойно ответил я. «Не совершайте ее». Пенкина покраснела от злости и даже сжала маленькие кулачки. Явно не ожидала такого ответа. «Хм, так вот», — обратил на себя внимание ректор, — «вы трое являетесь кандидатами на звание лучшего студента Академии. Мы давали дополнительное время в надежде, что кто-то из вас выберется вперед по баллам. Но вы продолжаете идти вровень. И тогда нам поступило распоряжение о проведении местной Олимпиады, за победу в которой начисляется 100 баллов. А это автоматическая победа в рейтинге». Думаю, что если император действительно будет выбирать себе личного лекаря из имеющихся кандидатур, я останусь лучшим вариантом. Хирургов в личные лекари практически не берут. Исключение — странный выбор Пановых из Гатчины. А женщин лекарями в принципе брать не особо любят. Однако я должен показать, и в первую очередь себе, что я действительно достоин первого места рейтинга. Это было очень важно в первую очередь для меня. «В чем будет заключаться Олимпиада?» — поинтересовался я. «Вопросы и задания еще составляются», — ответил ректор. «На Олимпиаду прибудут важные гости, поэтому показать себя вы должны во всей красе». «А когда она будет?» — пропищала Вера. «Надо подготовиться». «На подготовку времени крайне мало», — заявил ректор. «Олимпиада состоится завтра в 9 утра. На завтрашний день вы снимаетесь с занятий». «Вот это оперативность. Интересно, к чему такая срочность?» «Думаю, это связано с тем, что именно завтрашняя дата удобнее всех для важных гостей». «Еще будет довольно интересно узнать, как именно составят Олимпиаду, учитывая разные курсы и разные направления». «Молчаливый Марк с хирургического потока, и наши вопросы ему не подойдут». «Как завтра?» — всплеснула пухлыми руками Вера. «А как же я успею все повторить?» «Что она собралась успевать, если нам даже задание не сказали?» «В этом и суть Олимпиады, что мы будем оценивать ваши знания, а не подготовку», — пояснил ректор. «Завтра в 9 утра вы должны явиться в главный корпус, где проходят все приемы в нашей академии. Олимпиаду мы проведем там». «Ради 3 человек задействуют гигантский корпус для праздников. Планируется точно что-то грандиозное». «Также вы можете пригласить родных, друзей», — добавил ректор. «Это очень важное событие. Завтра узнаете, почему. На этом все, можете идти». Втроем мы покинули кабинет ректора и разошлись по своим занятиям. Вера напоследок кинула на меня злобный взгляд, непонятно на что вообще злясь. И я отправился на занятия по микробиологии. «Ну, что там было?» — подлетел ко мне Владимир после занятия. «Завтра пройдет Олимпиада», — отозвался я. «Название лучшего студента Академии. В 9 утра в главном корпусе». «Это ж здорово! Поздравляю!» — обрадовался он. «Я буду за тебя болеть!» «А лично будешь?» — улыбнулся я. «Сказали, можно позвать друзей». Друг просиял от гордости. «Конечно буду!» — воскликнул он. «Правда, завтра же занятия». «Да пофиг, пропущу! Я обязательно приду!» Я улыбнулся в ответ. «Уже совсем скоро я разберусь с будущим убийцей Артёма и перепишу историю. И тогда у меня останется такой верный друг. А это дорогого стоит». Владимир ускакал по своим делам. Я же позвонил отцу и пригласил на завтрашнюю Олимпиаду свою семью. Тот тоже с радостью согласился, заверив, что прибудут все. После этого я решил позвать еще одного очень важного человека — Анастасию. Девушка взяла трубку после первого же гудка. «Николай, рада вас слышать», — прощебетала она. «Если вы звоните пригласить меня на завтрашнее мероприятие, то я с радостью приду». «А откуда вы узнали?» — поинтересовался я. «Слухи быстро расходятся», — усмехнулась девушка. «Но вообще информатор просил его не выдавать. Он планирует что-то грандиозное, но это сюрприз». «Ох уж этот информатор Владимир. Только что с ним разговаривал, а он уже успел что-то с кем-то запланировать». «Я вам еще кое-что хотела сказать», — проговорила Анастасия. «Мой отец приглашает вас сегодня на ужин. Я понимаю, что вы будете готовиться к Олимпиаде». «Не буду», — прервал я ее. «Нам не дали никаких заданий, так что готовиться мне не к чему. Я с удовольствием приду». «Тогда в 7 вечера в нашем особняке», — обрадовалась девушка. «За мной заезжать не надо, я буду уже там. Буду вас ждать». Я подозревал, что нечто подобное случится. Правда, думал, это все-таки произойдет после решения всех моих основных проблем. Но уж как сложилось. После занятия по общему лекарскому делу я связался с Андреем, чтобы пригласить его лично. Он также очень обрадовался за меня, но добавил, что декан вряд ли отпустит его с занятий. Что ж, тогда надо поговорить с деканом. Время до ужина еще было, и я решительно направился в патологоанатомический корпус, где кроме Константина встретил еще и Святослава, на этот раз без его верного сопровождающего скелета. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Куда подевался Игорь?» «Николай. Приятный сюрприз». Голос некроманта был, как обычно, мрачным, но я научился распознавать в его тоне радостные нотки. «Занимается своим фондом. Занятой совсем стал. А мне и лучше. Отдохну хоть немного от него. Зашел посмотреть, как ведет Константин мои дела». «Константин справляется прекрасно. Совсем не обязательно его контролировать», — буркнул Константин. «Николай, что вы хотели?» «Чтобы вы отпустили моего брата на завтрашний день», — ответил я. «У меня важное мероприятие». «Слышал я про Олимпиаду», — отозвался Константин. «Но отпустить студента я не могу. Не для того я становился деканом, чтобы позволять такие вольности». «Да играется он сейчас». «Вы стали деканом совершенно непонятным путем, на который мы со Святославом любезно закрыли глаза», — проговорил я. «Но это совсем не значит, что мы забыли события той ночи. Поэтому для вашего же блага не ссориться со мной и отпустить моего брата на мероприятие». «Я трудоустроился частным путем», — пискнул тот. «Иван заставлял меня, это неправда. И вы сами прекрасно это знаете», — отрезал я. Константин заметно испугался. «Пусть идет. Я не буду ставить ему пропуски», — отозвался он. «Только не трогайте мое место декана». «Для этого я и пришел посмотреть, как вы ведете документацию», — мрачно отозвался Святослав. «Нашел уже несколько ошибок, а ведь я только начал проверять». «Сегодня явно не его день». Константин засуетился, принявшись копаться в своих бумагах. «Я воспользовался этим, чтобы поговорить с верховным некромантом». «Вы поговорили с Верой?» — спросил я. «Да», — печально кивнул тот. «Принял все нужные меры, и она отпустила Ивана. Теперь, кажется, она меня ненавидит». «Вы поступили правильно», — проговорил я. «Хотя Веру можно понять. Это была единственная возможность видеть своего супруга, пусть и уже умершего. Но это у нее тоже отняли. Времени уже не оставалось, так что я оставил Святослава и Константина одних разбираться в их делах и поспешил в особняк Юсуповых. На этот раз прибыл сюда я уже на личном автомобиле, да еще и с новым титулом. По сути, мой титул теперь такой же, как и у господина Юсупова, хотя положение в обществе все равно разное. Он советчик князя, а я — студент лекарской академии. Дворецкий проводил меня в гостиную и через минуту позвал графа Юсупова. «Добрый вечер, господин Юсупов», — вежливо поклонился я. «Большое спасибо за приглашение. А где Анастасия?» «Скоро подойдет», — отозвался Феликс. «Сначала я хотел поговорить с вами наедине. Какие у вас планы на мою дочь? Планируете ли вы помолвку?» «Уже третий человек, который решил заговорить со мной о помолвке. Забавно, как все резко начали заниматься сватовством». «Не исключаю такой вариант», — спокойно ответил я. «Но точно не сегодня». «Вот это я и хочу с вами обсудить наедине», — заявил Юсупов. «Вас не смущает, что Анастасия старше и уже заканчивает лекарскую академию? И ей придется ждать еще несколько лет, пока вы, наконец, не сможете начать ее обеспечивать». Аргументы он подготовил слабые, конечно. «Вас не смущает, что я уже зарабатываю, владея двумя бизнесами?» — приподнял я бровь. «Кроме того, ваша дочь совсем не из тех, кто будет сидеть дома без дела». «А то, что она старше вас?» — снова повторил Феликс. «На 3 года», — напомнил я. «Почему меня вообще должно это смущать?» «Я состою в совете князя Менщикова», — проговорил Юсупов. «И могу найти для своей дочери более подходящую партию, чем вы». «Если я действительно стану лекарем императора, то вряд ли». «Я думаю, надо учитывать и мнение самой Анастасии», — спокойно ответил я. «Все-таки это ей жить с человеком всю жизнь». «Решать все равно буду я», — заявил Юсупов. «Она моя единственная дочь». «Да, вы помогли мне тогда, установили правильный диагноз, но это еще не дает вам права, вы не можете диктовать мне мои права», — спокойно прервал я его. «Я являюсь главой своего рода. По титулу мы с вами равны. Анастасия мне нравится, поэтому я действительно думаю о помолвке. Но сегодня вы пригласили меня на ужин, так давайте его не портить». Феликс бросил на меня недовольный взгляд, но тут в гостиную вбежала Анастасия. «Николай, так рада вас видеть!» — воскликнула она. «Спасибо, что пришли. Наш повар сегодня приготовил целый пир». «Прекрасно выглядите», — улыбнулся я. «Тогда не будем заставлять еду ждать». Анастасия схватила меня под руку и принялась что-то рассказывать про свою учебу. Феликс понуро поплелся за нами в одиночестве, и в этот момент его даже было как-то жалко. «Отец, а еще Николай завтра будет участвовать в Олимпиаде на звание лучшего студента Академии», — поделилась девушка, когда нам подали закуски. «Он и меня позвал посмотреть». «Интересно». Глаза Юсупова зажглись. «Кажется, князю Менщикову тоже приходило приглашение. Вроде бы обычная Олимпиада, но, судя по уровню гостей, это действительно нечто грандиозное». «Я тоже приду», — с вызовом добавил он. «Поддержать Николая». Я быстро прочитал скрытый подтекст в его словах. «Это будет проверка. Ведь если я стану победителем в Олимпиаде, то я лучший студент Академии. По крайней мере, в этом году. Я не собираюсь побеждать только для того, чтобы что-то доказать Феликсу. Но это будет приятным бонусом». «Буду рад вас видеть», — кивнул я. Анастасия и не заметила этого напряжения, продолжив рассказывать какие-то свои новости. Остаток ужина прошел без каких-либо словесных перепалок. Только Феликс продолжал периодически жечь меня взглядом. «Тогда до завтра, молодой человек», — заключил он после ужина. «Всего доброго». Я вежливо поклонился, попрощался с Анастасией и покинул дом Юсуповых. А завтра планируется знаменательный день. Победа в Олимпиаде почти наверняка повлияет на мой будущий статус. Кроме того, это отразится и на моей личной жизни. Но до всего этого мне нужно сделать еще одно дело. Поэтому я отправился не домой, а в тюрьму. Петухова уже должны были выпустить из карцера. «Николай, каждый раз ваш приход — это праздник для меня», — радостно заявил Кустов, стоило мне только войти в кабинет. Он быстро вскочил и начал собираться домой. «Добрый вечер», — усмехнулся я. «Как пациенты?» «Препараты на сегодня всем раздал. Чувствует себя сносно», — отчитался он. «Но у нас запасов всего на 6 дней осталось». «Скоро будет новая поставка», — заверил я его. «Фонд уже учрежден, со дня на день начнет функционировать, так что без лечения пациенты не останутся». «Ну и чудно», — ответил Кустов. «Ну все, мне пора. Хорошей стажировки». Он пулей вылетел в коридор, даже не дожидаясь ответного прощания. И в следующую же секунду в дверь раздался стук. «Кто-то под дверью поджидал все это время?» «Господин лекарь», — неуклюже заглянул в дверь охранник. «Мне сказали, что вы помогаете». «Ну и формулировка». «Проходите», — кивнул я. «Что вас беспокоит?» «Ну, это...» Он так и остался стоять, только закрыл за собой дверь. «Первая деталь — вынужденное положение». «Сидеть мне больно», — подтвердил он мои мысли. «А еще чешется там, и кровь периодически оттуда». Говорить про эту проблему пациентам так же неловко, как и в принципе это переживать. Я не стал больше мучить охранника и активировал диагностическую магию. Геморрой, как я и думал. Образование геморроидальных узлов в заднем проходе. Очень распространенное заболевание, особенно из-за сидячего образа жизни. Этот охранник наверняка сидит где-нибудь на вахте, поэтому ничего удивительного. У этого заболевания есть несколько стадий в зависимости от тяжести. Сейчас у пациента первая стадия, и очень повезло, что заболевание поймали так рано. В более поздних стадиях лечение хирургическое, по аналогии с варикозным расширением вен нижних конечностей. «Ведь, по сути, это одно и то же. У вас геморрой, — объявил я. — Лечить будете консервативно. Сейчас распишу, как». «Позор-то какой! — выдохнул охранник. — Господин лекарь, а вы можете не говорить никому?» «Лекарская тайна будет соблюдена», — заверил я его. «Не переживайте». Я принялся расписывать рекомендации по образу жизни, специальную диету, настойку из экстракта конского каштана и облепиховые свечи. Полностью это геморрой не вылечит, но будет снимать обострение. «Вы точно никому не скажете?» — на всякий случай решил переспросить охранник. «Точно», — заверил я. «Не переживайте на этот счет». Он взял листок с назначениями, несколько раз поблагодарил и убежал на вахту. Я проверил состояние пациентов, которые лежали в стационаре, пересчитал запас алхимических препаратов и решил, что пора уже вызывать Петухова. Поэтому я выглянул в коридор и попросил охранника его привести, якобы на профилактический осмотр. Вот сейчас... Глава 20. Этой встречи я ждал уже очень долго, и все это время продумывал, как именно построить разговор и как действовать. В итоге план был готов. Петухова ввели в кабинет сразу двое охранников. Один остался у двери, второй встал рядом с ним. Это был очень высокий и широкий мужчина лет 40 с полностью бритой головой и шрамом на лице. Хотя шрамы сейчас почти не встречаются. Уверен, он оставил его специально. Думал, что так его лицо будет выглядеть более угрожающим. «Меня хотел видеть лекарь?» — — хрипло поинтересовался он. «Еще один зажравшийся аристократ, который думает, что ему все можно». Но настолько сильной неприязни к аристократам я еще не встречал. «Мне нужно провести профилактический осмотр», — спокойно сказал я, — «и поговорить». «Надо же, честь какая!»